В сегодняшней передаче вы услышите беседу с зайцем, который расскажет о секретах маскировки. А затем в нашей программе разговор пойдет о науке и религии. Противоречат ли они друг другу? Здравствуй, заяц. Здравствуй, девочка. Скажи, заяц белый, куда бегал? Я, заяц, через кусточки бежал, кору ел, веточки жевал. А сейчас куда бежишь? Спать почивать? В норе отдыхать? Нет, не время мне зайцу сейчас отдыхать. Только вечер настал, и я еще не устал. А когда ж ты, заяц, спать ложишься? Днем, вот когда. Днем спишь? А по ночам, значит, по лесу бегаешь? Да, такая уж наша заячья жизнь. А где днем спишь? В норе? Нет, мы, зайцы, нор не копаем. В кустах прячемся и спим, отдыхаем. Значит, укрываетесь в кустах? Да, в кустах и других укромных местах. Например, в высокой траве. Это летом. А зимой как же? Зимой ведь нет травы и нет листвы. Ничего. Мы, зайцы, и зимой укромные места находим. А не холодно вам на снегу спать? Нет, у нас ведь шубка теплая. Ну а в очень сильный мороз выкапываем себе в снегу норку. Длиной 1,5 метра. Ах, вот как! И в этой снеговой норе вам в мороз теплее? Конечно, теплее. А родственники мои... Зайцы, живущие в северных краях, в тундре, зимой еще длиннее норы в снегу выкапывают, 8 метров глубиной. Ого, 8-метровые норы, ничего себе! Да, зато зайчикам на севере в таких норах хорошо от мороза и ледяных ветров укрываться. А потом, знаешь, тундра... Не лес. Спрятаться ведь там труднее. Да, я знаю. В тундре лишь маленькие кустики, да низкорослые деревца. Мудро, заяц, твои собратья поступают, что в тундре зимой себе глубокие снеговые норы копают. Верно. Так поступать их создатель научил. Согласна. Да. Им в тундре зимой глубокие норы очень нужны. А нам, зайцам, живущим в лесах, таких глубоких нор в снегу рыть не надо. Мы и так в лесу спрятаться можем. Поэтому-то вы глубоких нор и не роете? Ну да. Тоже, значит, разумно поступаете? Конечно. Заяц, а зачем тебе такие большие уши? А это чтобы лучше слушать. Нюх-то и зрение у меня не особенно хорошие. А вот слух просто замечательный. Значит, твой чуткий слух тебя об опасности предупреждает? Это точно. Заяц, а зачем тебе такие широкие лапы? А это чтобы по снегу лучше бегать и не проваливаться. А, вот в чем дело. Широкие лапы тебе служат как снегоступы. Совершенно верно. Ты, наверное, знаешь законы физики. Чем больше площадь опоры, тем меньше нагрузка на каждый ее квадратный сантиметр. Это верно. Вот и получается, что широкие лапы лучше иметь, если по снегу бегаешь. Потому что широкие лапы не так сильно в снег вдавливаются? Ну, конечно. лапы не так сильно в снег проваливаются, и это помогает мне от врагов убегать. Если хочешь знать, нагрузка на 1 квадратный сантиметр площади лап у нас, зайцев-беляков, всего 10 грамм, в то время как у лисы она 40 грамм, у волка 100 грамм, а у гончей собаки примерно 110 грамм. Вот оно что! Интересно! Да, такие лапы мне творец дал, чтобы я от преследователей убегал. А ты, заяц, быстро бегаешь? Да, быстро. И при том я особую тактику применяю, чтобы сбить со следа хищников, которые за мной гоняются. Интересно, что это за тактика? Когда я отправляюсь на кормежку или ищу укромное местечко, чтобы прилечь отдохнуть, я никогда прямо к тому месту не бегу. Прямо не бежишь? Почему? Потому что по моим следам хищный зверь может прибежать туда, где я ем или сплю. Ага, вот в чем дело. Да, поэтому бегу я не прямо, а петляю. Чаще всего по своим же следам обратно возвращаюсь. Получается вроде замкнутого круга. А потом я прыг-скок, делаю в сторону большой скачок. От своих следов отрываюсь и в лесу укрываюсь. Здорово! Да, бежит потом волк по лесу. Замечает волк заячьи следы, то есть мои, и думает: «Ну, заяц, погоди, от меня не уйдешь!» И бросается в погоню по следу. И как ты думаешь, что чаще всего получается? Волк к тому же месту возвращается? Верно, к тому же месту, откуда он погоню начал, и ни с чем остается. Потому что ты заранее петлю по лесу сделал? Да, следы свои в виде замкнутой петли оставил. Молодец! Этому меня мой создатель научил. Верно. А еще я благодарю Бога за то, что кожу он мне тонкую дал. Кожу тонкую? Интересно, почему тебе это нравится? А вот почему. Если даже волк или лиса меня за бок схватит, я могу вырваться и убежать. Как это? А кожа-то у меня тонкая, как пергамент. Лиса или волк меня за шкуру хвать, а я изо всех сил прыг, скок и бежать. Кожа моя тонкая, легко рвется. Кусок моей шкурки в зубах у волка остается. Ах, вот как получается. Кусок твоей шкуры остается в зубах у волка или лисы. А ты, заяц, сам убегаешь. Верно. И там, где кусок шкуры вырван, не выступит ни кровинки. Кожа моя потому что особая. Здорово. Да, и быстро рана новой кожей и шерстью зарастает. Потрясающе! Как все предусмотрено. А как же? Заяц, а теперь не мог бы ты рассказать о том, как ты окраску шкуры меняешь? Да, чтобы, как говорят, спасти свою шкуру, нужно мне, зайцу, цвет ее менять. Это для маскировки? Ну, конечно. Зимой я, заяц-беляк, белым делаюсь. Чтобы на снегу быть незаметным? Да. А летом я бурым становлюсь, коричневато-бурым. И опять делаешься менее заметным в лесу, на фоне земли, листьев прелых, опавших еловых иголочек. Верно. Скажи, заяц, а что ты делаешь для того, чтобы цвет своей шкуры поменять? Что я делаю? Ничего не делаю. Я даже не забочусь об этом. Цвет моей шкуры сам собой автоматически меняется. Цвет твоей шкурки сам собой меняется? Конечно. Об этом мой творец позаботился. Дело в том, что у меня в организме есть специальная железа, от которой окраска моей шкурки зависит. Специальная железа? Да. Когда она выделяет буро-коричневый пигмент, волоски моей шубы становятся бурыми. Заяц, а что заставляет эту железу работать? Она по-особому чувствительна к свету. Чувствительна к дневному свету? Да. Весной, когда дни становятся длиннее, а ночи короче, эта железа начинает работать, и волоски моей шубки тогда становятся буро-коричневыми. И ты готов к летнему сезону? Да. А зимой, когда ночи удлиняются, а дни укорачиваются, железа ведет себя иначе, и волоски моей шкурки делаются белыми. Отлично. Причем зимой не только окраска моей шубки сменяется на белую, ее мех изменяется. Он становится более густым и длинным. Это чтобы ты, заяц, зимой не замерз? Ну да. Особенно удлиняется мех на нижней стороне тела. Ведь зимой мне приходится на снегу лежать, отдыхать. И на подошвах лап у меня зимой мех заметно отрастает. Теплые подметки, чтобы теплее было по снегу бегать? Верно. Вот видишь, как мой создатель обо мне заботится. Не только цвет моей шкурки изменяет для безопасности, но также к зиме ее утепляет, чтобы я не замерз. Здорово! Ну, извини, пора мне зайцу сейчас опять в лес бежать, себе пропитание искать. Хорошо. Большое спасибо тебе, зайчик, за все то, что ты мне рассказал. Это очень интересно. Пожалуйста. Ну, я побежал. До свидания. До свидания, заяц. Всего хорошего. Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живых зайцев? Я видел. И зимой, когда заяц-беляк в белую шубку одет, и летом, когда он буро-коричневый. Ученых давно интересовал вопрос, каким образом и по какой причине меняется окраска заячьей шкурки. Понять это им помог такой опыт. Однажды пойманного в лесу зайца привезли в лабораторию. Дело было летом, и заяц был одет в свой буро-коричневый наряд. Ученые посадили пойманного зайца в просторную клетку и кормили его любимой заячьей пищей. Каждый день в лаборатории, где находился заяц, свет гасили немного раньше, чем накануне, пока, наконец, зайцу не пришлось сидеть в темноте 18 часов в сутки. И что же? Шкурка зайца стала белой. Краткость светлого времени суток, как зимой, вызвала это изменение окраски. Потом ученые начали ежедневно увеличивать количество светлых часов. И когда светлый день стал равен 18 часам, шкурка зайца снова начала делаться буро-коричневой. Так ученым удалось узнать, по какой причине меняется цвет заячьей шкуры. Они установили, что ее окраска зависит от работы особой чувствительной дневному свету железы. Возникает вопрос, как у зайца появилась способность менять цвет своей шкурки? То, что звери, принадлежащие к одному и тому же виду, могут иметь разную окраску, неудивительно. Различные окраски и расцветки могут быть, например, шкуры у кошек и коров, лисиц и собак, лошадей и кенгуру. Законы наследственности, существующие в природе, допускают животным одного и того же вида рождаться на свет с разной окраской. Но вот менять окраску шкурки в зависимости от времени года – это уже нечто гораздо более удивительное. Для этого у зайцев имеется в организме специальная железа, о которой мы сегодня слышали. Железа эта по-особому чувствительна к продолжительности светлого времени суток и в зависимости от этого выделяет пигмент, окрашивающий шкурку зайца. Значит, вопрос о том, как возникла у зайца способность менять окраску, сводится к вопросу о возникновении у него специальной железы. А теперь посмотрим, как на этот вопрос отвечают сторонники теории эволюции. Вот что пишет атеист, доктор философских наук Эрнест Кольман в своей книге «Есть ли Бог?». Заяц не действует как боец, который надевает зимой белый маскировочный халат, зная, что в нем противник не заметит его на снегу. Заяц становится белым, потому что он унаследовал это свойство от своих предков. С этим нельзя не согласиться. Продолжаем читать. Однако так было не всегда. Давным-давно на Земле на многие века сильно похолодало, большие области покрылись льдом. Те зайцы, шерсть которых случайно была светлее, в новых условиях выживали лучше, а зайцы с темной шерстью, как более заметные, истреблялись. В это при желании можно поверить. Так действует естественный отбор. Хорошо, читаем дальше. Поэтому и стало размножаться все больше белых зайцев. Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось. Стоп! Вот это уже сомнительно. Повторим две последние прочитанные нами фразы Эрнеста Кольмана. Поэтому и стало размножаться все больше белых зайцев. Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось. По-моему, ясно, что эти две фразы доктора философских наук ничего не объясняют. Во-первых, предполагаемое автором книги «Размножение белых зайцев», предполагаемый период оледенения путем естественного отбора, еще совсем не означает появление у зайцев свойства белеть к зиме и темнеть весной. Как мы уже знаем, для этого у зайцев должна была появиться особая железа, то есть совершенно новый орган. А упомянутые нами законы наследственности, допускающие разную окраску животных в пределах одного вида, не допускают возникновения у животных новых органов. Согласно этим законам природы, каждое существо рождает лишь себе подобных. Thank you. Правда, сторонники эволюции ссылаются на мутации, то есть случайные отклонения от нормы в живых организмах, которые передаются по наследству. Однако почти все мутации вредны. В результате их на свет появляются живые существа-калеки, плохо приспособленные к жизни и потому вымирающие. Часто мутации приводят к быстрой смерти. Изучая естественные и вызванные искусственным путем мутации в течение многих лет, ученые не отметили ни одного случая, когда мутация привела бы к появлению на свет организма более сложного и лучше приспособленного к жизни, чем его предки. Ведь мутация — это лишь своего рода случайная грубая поломка механизма наследственности, а случайная поломка никогда не приводит к созданию чего-либо разумного и целесообразного. Во-вторых, Эрнест Кольман, автор атеистической книги, которую мы цитировали, утверждает в соответствии с теорией эволюции о постепенном закреплении приобретенного зайцами свойства белеть к зиме. Постепенно это их свойство белеть к зиме закреплялось, пишет он. Но могла ли способность зайца менять цвет своей шкурки каким-то путем возникнуть постепенно, на протяжении многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции? Представьте себе, как чувствовали бы себя зайцы в тот период, когда их способность менять окраску еще не была достаточно развита. Они были бы почти так же уязвимы, как если бы совсем ее не меняли. Вероятно, бедные зайцы исчезли бы с лица земли, легко обнаруженные и уничтоженные их врагами. Сложность и рациональность строения организмов живых существ, их хорошая приспособленность к жизни свидетельствуют об их мудром создателе, позаботившемся о них Боге, Творце природы.